Одно время украинец Прокопович был некоронованным императором всея Руси. Его слово было законом для Петра и всей России. В Сухаревой башне они собирались, и Прокопович был докладчиком, наставником. Петр доверял ему самое сокровенное. Не случайно Прокопович взял шефство над юношей Ломоносовым, незаконно рожденным сыном Петра. Неужели? Ломоносов — сын холмогорской крестьянки и Петра, который дважды бывал в Архангельске. Снимите с него парик, дайте усы, будет вылитый Петр. И по нраву столь же крут. А вы думаете, отчего холопский сын прибыл в Петербург и сразу же попал в высший свет? Екатерина II его боялась как возможного претендента на престол. А когда он окончательно спился и постарел, лично нанесла ему визит. Так вот, Петр доверил эту тайну масону Прокоповичу, а тот впоследствии масону Шувалову, и они подняли юного Ломоносова. Прокопович же направил его на стажировку в Киево-Могилянскую академию. Вообще тайн у династии Романовых немало. Знаете ли, к примеру, что эта династия прервалась на Петре III? Сын Екатерины Павел не сын Петра III, а сын графа Салтыкова. По приказу императрицы Елизаветы Петровны Екатерина зачала от графа. Дальнейшие императоры России — это Салтыковы, и они знали об этом. Вернемся к масонству. Их духовная база — подмена Бога-творца природой и человеком. Треугольник вместо креста. Война Богу. Долой святых. Цель масонов — установить торжество человека над Богом, говорил зять Маркса Лафарг и продолжал. Война Богу, проткнуть небо, как бумагу, и в этом прогресс. Блаватская, познакомившаяся с Лафаргом, вскоре поехала в Лондон, встретилась с Марксом и стала одной из его помощниц. И адепт Блаватской Гурджиев уже в нашем веке прорывался к Гитлеру и к Сталину. Важно подчеркнуть, что все масоны волей-неволей подпадают под влияние атеистов, большевиков, фашистов, духовная основа которых так или иначе коренится в Шамбале. Недаром их всех тянет в Тибет. Киевские парадоксы. Но что дано мне в щит вписать? Датуры тьмы или розы храма, тубала медную печать или акацию хирама? Волошин. Повторяю. «Я ничего не имею против масонства как такового», — продолжал гуру, «хотя и не разделяю его принципов. Интеллект выше духовности, человек есть Бог и другие. В конце концов, это вопрос свободы совести. Но ведь все можно довести до социально опасных крайностей, извращений. Таковы, например, так называемые жидомасоны или подвижники живой этики, духовно подпитывающие белое братство». На Украине масонство не имело столь благодатной почвы, как, скажем, в Петербурге или Москве, потому что здесь социальный климат отличался повышенной духовностью. Мекка России и всего славянства — Печерская лавра, светила ярко и далеко. И не только Печерская, но и Почаевская лавра, Михайловский Златоверхий, Святогорские монастыри, другие обители Киева — Харькова, Одессы, Львова. Это светочи большой духовной силы. Да и украинская интеллектуальная элита, начиная с Григория Сковороды и Ивана Котляревского, духовный свет, знание сердца, не отделяло от интеллектуального озарения, знания головы. После разгрома в 1826 году Южноукраинской объединенной ложи, базировавшийся в селе Каменка, здесь был посвящен в масоны Александр Пушкин, а также в Киевском доме генерала Раевского, и особенно после антимасонского вердикта Николая I, 1829 год, вольные каменщики на Украине так и не смогли поднять голову. Примечание. Южно-украинская масонская ложа в официальной истории СССР называлась Южно-русским обществом декабристов.